Страшные истории. Кафе водевилистов. Рассказывает Вера Мильчина. Я хочу рассказать про одну новеллу из эпохи романтизма французского писателя, литератора, журналиста, политического деятеля, которого звали Феликс Пиа. Рассказ называется «Кафе водевилистов». Он напечатан в 1832 году в пятом томе 15-томника под названием «Париж» или «Книга стаи одного автора». Сначала ничто не предвещает особенно дурного, и автор описывает вот это самое кафе водевилистов. А это кафе, где действительно собираются драматурги, авторы всяких комедий и водевилей, но там уже царит какая-то атмосфера немножко тревожная, потому что там все хотят своровать, ограбить соседа, но они хотят украсть не деньги, не драгоценности, а ум, то есть остроты. Потому что такое французский водевиль? Это, в сущности, комедия с музыкой, но там были очень важны куплеты. Музыку не обязательно было писать новую, и даже запрещено было новую музыку писать, а на мотив чего-нибудь другого, какого-нибудь предыдущего произведения, сочиняли новые слова, вот эти куплеты. И они должны были быть остроумные, с каламбурами. А эти бедные водевилисты, которые писали очень много, чтобы заработать, у них, конечно, их творческая жилка очень быстро истощалась. Поэтому они охотились за чужим остроумием. И всякий, кто приходил в это кафе, должен был, в принципе, держать рот на замке, потому что если что-нибудь скажет остроумное, то у него это немедленно уворуют, и завтра уже это будет представлено на театре. И вот так сначала идет такая нравоописательная картина жизни, а потом крупным планом высвечивается судьба одного персонажа. Это несчастный поэт. Поэт, литератор молодой, который приехал из провинции, и у него нет протекции, и хотя он талантливый, он никак не может заработать литературным трудом, потому что никто не ставит его пьесы. А есть старый водевилист, он уже много-много лет сочиняет, и вот он истощился полностью. Вот ему нужна чужая голова, чужой ум. И он начинает эксплуатировать вот этого молодого, все время обещая ему, что сейчас мы эту пьесу поставим под моим именем, но завтра уж, конечно, и под твоим тоже. И в результате этот молодой поэт от отчаяния, уже ему нечего есть, холод, голод, он топится в сене. Он пьесу уже очередную отдал этому старому водевилисту, но последний куплет он оставил у себя, ну, видимо, что-то подозревая. И старый водевилист приходит к нему, его нет дома, комната открыта, он там ищет, не находит ни автора, ни последнего куплета. Куда идти? В морг. А в парижском морге тогда, это уже довольно страшно, там была такая выставка трупов. Там действительно выставляли эти мертвые тела, нагие, тех людей, про которых было неизвестно, кто это, чтобы родственники или знакомые могли их опознать. Старый водевилист быстро опознает вот этого молодого. Ему его совершенно не жалко. Его интересует только последний куплет. Он идет к начальнику морга, показывает ему письма от этого молодого человека, говорит, что вот он его знает, он его родственник, и ему нужен зеленый портфель. Пожалуйста, зеленый портфель. И в вещах мокрых, грязных этого покойника он находит зеленый портфель и тут же судорожно рыщет в нем, ищет, находит последний куплет, и прямо там, стоя вот в морге, он его читает, хохочет и говорит: «Ура! Моя взяла!» И вечером полный триумф, последний куплет прозвучал, как и весь водевиль, а молодой человек остался в морге. В 1832 год – это эпоха романтизма, и, в частности, во Франции расцвет так называемой неистовой литературы. Классическая литература вся была построена на соразмерности, умеренности, равновесии. Романтики Гюго написал вот это предисловие к Ромлю знаменитое, где объяснял, что чудовищное – тоже эстетический факт. Классики этого не признавали. Вот это чудовищное, оно входит вот с этой неистовой литературой. Почему она была неистовая, так называлась? Потому что там почти в каждом произведении происходило действительно что-нибудь ужасное. Кого-нибудь казнили, убивали. В одном романе в конце даже герой выкопал труп своей возлюбленной, чтобы поцеловать ее в губы. Но меня вот это кафе водевилистов тронуло гораздо больше. По-моему, это очень страшная история. Хотя тут никого не убивают, он сам покончил с собой. Ну, может быть, она меня тронула так, потому что я тоже литератор. Но, слава богу, у меня нет, к счастью, пока, тьфу-тьфу, таких горестных условий и таких эксплуататоров, чего я и всем желаю.